Я, ну а кто? Есть колдовство, есть последствия, есть маг, который это сделал, и все знают, кто этот маг. Лаки с издевкой улыбнулся мальчику. Не отвертеться. Создал ситуацию, исправляй. Я должен подумать, как маг. Лаки, это же временное заклятие. Она же сдуется, нужно только подождать. Как вариант, одобрительно кивнул Лафисон и ехидно добавил, не лучший. Будешь таскать ее на веревочке в туалет, помогать там, кормить из ложки и ухаживать за 20 ее псами. Приложил ты ее хорошо, так что несколько дней может так продержаться. Еще варианты, Гарри немного подумал и недовольно пробормотал. Ты не научил меня пользоваться финитой, она тут не поможет, она для простого. Будешь меня обвинять или думать, это легко. И ты сам уже произнес, что нужно сделать. Когда заклятие потеряет силу, то что, она сдуется. Да, надо сдуть ее, надо выпустить воздух, проткнуть, вот теперь ты мне нравишься. Результатом их двухдневных мытарств стал немаленький бонус, заклятие, которое бог, перепробовав несколько вариантов, поименовал как суфлафуга. Теперь они практиковали его, запуская Юсфуса в полет. Змееныш не возражал, несмотря на раздутие, заклинание не вызывало боли, и бочкообразный змей парил с довольным шипением «летаю, летаю», полезный и, видимо, представлял себя по меньшей мере драконом. Немного жаль только, что на неодушевленные предметы оно не действовало. Сплошное созидание, которое пообещал Лаки Хесишу, оказалось совсем не таким простым делом. Конфликт интересов возник уже на самом первом этапе, при выборе жилья. Петунья мечтала запрятаться куда-нибудь в глушь, желательно в противоположном от Литл Уиннинга направлении. Лаки заявил, что ему необходимо жить в Лондоне. Она была за то, чтобы снять меблированные комнаты, как приличные люди. Лафисон ни за что не хотел жить с хозяйкой, которая наверняка начнет совать нос, куда и в какое время маленький мальчик уходит из дома. Он предложил найти что-то поближе к Кингс-Кроссу, на что тетя ответила, что это трущобы и дно, где нормальным людям стыдно селиться. Тогда он сказал, что если уж говорить о престиже, он знает шикарное место, которое удовлетворило бы всех. Тишина, красивые особняки, прекрасный разнообразный ландшафт, различные развлечения и при этом совсем недалеко от столицы. Эппинг Форест. Он хорошо помнил это место. Место, откуда они с Гарри привезли Юсфуса. С конюшнями и мотоциклетной площадкой, прудами, речкой и совершенно потрясающим таинственным лесом. Тетушка рассмеялась и ответила, что она бы не прочь, да только они не миллионеры, чтобы на такое рассчитывать, и что если даже страховки, которую они получат только через 2 месяца, хватит на первый взнос, то это их погрузит в такую долговую кабалу, что они очень долго ничего не смогут себе позволить, кроме самого мизера. Ну, и как они будут выглядеть в глазах своих новых соседей? Ведь там живут очень богатые люди, и им придется держаться среди них соответственно. Да и надо прожить где-то эти 2 месяца. Лаки сказал, что пусть это ее не волнует, что за 2 месяца он соберет нужные средства, чтобы их семья могла жить достойно. На деле, он просто осознавал, что не сможет долго довольствоваться более скромным жилищем. Привычки и масштабы не те. Она истерически захохотала и спросила, не пробовал ли он что-нибудь когда-нибудь заработать. Бог самодовольно улыбнулся и ответил, что нет, но он не сомневается, что если возьмется, то у него несомненно получится не хуже, чем у кого-либо в этом мире, и что все, что мешало ему заняться этим до сих пор, это Дурсли. В результате долгих поисков, споров и походов по брокерским конторам, они въехали в 3-комнатную квартиру в Канари-Уорф, на предпоследний, 9-й этаж одной из немногих лондонских многоэтажек. Петунья была просто в ужасе, квартира была дорогущая и при этом почти пустая. Там была только самая необходимая мебель, не было даже занавесок и совершенно никакой утвари. И даже фантастический панорамный вид на Лондон и захватывающие изгибы реки Темза, расхваленный последним прохиндеем-брокером, ее совершенно не радовал. Ощущение пугающей высоты, на которой она сейчас оказалась, вызывало у нее дурнотное состояние. «Это только на 2 месяца, тетя», – язвительно улыбнулся Лафисон, выходя на огромный полукруглый балкон, чтобы сверху полюбоваться на город. «Не можете потерпеть всего лишь 2 месяца?» – Гарри смеялся. Лаки с лихвой вернул тетушке ее только 2 дня. «Ну что скажешь, избранный?» Лафисон, облокотившись на перила, обводил взглядом открывшийся их взору город с таким видом, будто он все это завоевал или построил. Не Литл Уиннинг, вау. только и смог выдохнуть восхищенный мальчик. Перед глазами было столько всего потрясающе интересного, что спроси его кто-то, что он увидел, он бы не смог описать. Он смотрел сверху на сверкающую в лучах солнца широкую ленту реки со скользящими по ней катерами, на причалы, дома, фонари, парки, лавочки, скверы. Его радовало даже проходящее почти прямо у них под балконом шоссе, по которому проносились машины, яркие мотоциклы, всевозможные грузовики и фургоны. Жизнь кипела вовсю. «Это точно не Литл Уиннинг», — рассмеялся он, восторженно и благодарно глядя в довольные зеленые глаза Бога. «Вот, мне нравится твоя реакция», — благосклонно склонил голову Лаки. «Тебе приятно что-либо делать, не то что им», — кивнул он вглубь квартиры, откуда доносились недовольные голоса Петунии и Дадли. Гарри только сейчас переключил на них внимание. Тетя с нотками паники вещала, что здесь ни в чем готовить и еще придется потратиться либо на утварь, либо питаться вне дома, а кузен ныл, что здесь даже нет телевизора. «Телевизора, телевизора!» – подвизгивала Петунья. «Да здесь нет даже половой тряпки. Удивительно, что есть швабра с ведром, но я все равно не могу вымыть пол. И моя приставка сгорела», – уныло вторил ей Дадли. «И компьютер, и...» Он принялся перечислять все свои пропавшие вещи. «И что здесь делать? Скучно. Даже учебников не почитать», – добавил он, как будто когда-то читал учебники. «Семья». Лафисон досадливо недовольно поморщился. «Всегда недовольны. Что для них не сделай?» Традиционно, и с насмешливой безнадежностью развел руками. «Но Лаки, они ведь этого не хотели». Гарри недоуменно заглянул в глаза Лаки, даже не веря, как такой умный бог может не понимать таких очевидных вещей. «Они не просили. Им хорошо было в их Литл Уиннинге». «О, конечно же, он понимает. Он же сам с ними 2 часа обсуждал, но, в конце концов, настоял на своем варианте. Его слова относились, конечно, не к ним. Ты же не с другим разговариваешь, а со своими мыслями. Да, ты прав, Хесиш, это выглядит глупо. Потому что, когда приспешники Таноса выдают, что твои амбиции происходят из детских обид, это более, чем неприятно, но когда 10-летний мидгарский детеныш, перед которым ты недавно распинался о своем незаурядном уме, смотрит, как на идиота, это вообще перебор, и пора с этим как-то покончить, потому что, мешает, даже его авторитету в глазах мальчишки, переступить через эмоции и разобраться во всем этом трезво, с каждым случаем, как бы это ни было, мягко сказать, неприятно, весьма, только если судить непредвзято и объективно, он действительно кое-что делал, чего не хотели и не просили, да еще и с последствиями. С Йотунхимом уже разобрался, впереди остальное, очень много чего, а для этих он никогда ничего и не делал, чтобы ждать, ничего, нет, он много наделал им очень и очень, такого, а теперь буквально насильно затащил их сюда, да еще намекнул ей на месть за 2 дня, хотя там ведь и правда некуда было деваться, а теперь выбор был, можно было и самому, каких-то 2 месяца. Просто мальчишку хотел поразить, дать поскорее что-то действительно очень отличное от их этого номер 4 на Тисовой. Ладно, все это можно исправить, и даже, возможно, улучшить. Можно, можно, опыт есть, у-у-у, еще бы, уже проходили, а благодарность-то будет, ну конечно, не будет, это тоже прошли, ай, смешно, или все же, другая история, и вообще, как там Хэш говорил, это выбор других. И не надо от такого зависеть, я и так свое удовольствие уже получу. Да, змей знает толк в извращениях. Ну и что же тогда? Эксперимент? Веппинг Форест будет еще лучше, решительно заявил он, уверенно развернулся и прошествовал в комнату. Так, тетя, он обратился к Петунии, у вас выбор. Либо мы сейчас съезжаем туда, где вы будете довольны, но тогда потеряем залог, либо он вынул из рюкзака тетрадь, ручку и водрузил на стол. Пишите список, чего не хватает, начиная с самого необходимого, и что будет, воззрилась она на него, все равно денег только впритык на еду, вы что, забыли, я, маг, вот махну палочкой, он сделал круглые глаза, с трудом подавляя смех, все и появятся, нет, ты еще более ненормальный, чем все они, пробормотала Петунья и, таки села за стол, примечание к части, суфлафуга, от слов суфла, надувать, раздувать, лад, и фуга, полет, лад, вид с балкона из квартиры Лаки в Канри Уорф, только у него балкон полукруглый, https://drivigaglicomfiled1ltpb67gng3tv2vg1lnnhjbkjdviv, В 1991 году окружающих многоэтажек и небоскребов было значительно меньше. 17-18 краткое день, 29-30 июня, 84. Тяжело в учении, легко в быту. Идем, бросил Бог Дадли. Тетя Мардж говорит, что ты крепенький и что это прекрасно. Так что послужишь физической силой на пользу семье. Никуда он не пойдет. Тут же ухватила сына за руку Петунья. Ты можешь шляться где хочешь, но его я не пущу одного шататься по Лондону. Лаки прикрыл глаза, призывая терпение. Сказать, что у нее нет ни единого шанса ему противостоять. Запустить сразу в полет, чтобы запомнила, что с ним лучше не спорить. Стоп, не тот путь ни к тому результату. Он же только решил. Все же тяжело получить власть и ею не пользоваться. Неестественно как-то даже. Конечно, пойдет. Он же хочет поесть мороженого, прокатиться на карусели и поиграть в игровом зале. И вы его, конечно, отпустите. Потому что ему уже 11, и он имеет право сам ходить по улицам. Он же не глупее других детей, которые это делают. Ну, вот и все. Остается только немного понаблюдать за перепалкой, в которой он точно знает, кто возьмет верх. Надевай рюкзак, кузен. А это вам, тетя. Он снял рубашку и кинул ей, оставшись в футболке, в дополнение к швабре с ведром. И, предупреждая ее возражение, бросил. Как раз хотел новую. А на улице летний день, тепло, только пасмурно и чуть-чуть моросит мелкий дождик. Но настроение это не портит совсем, потому что мальчишка дарит ему ощущение, что ты первый раз в большом городе отправился на приключение. Он скосил глаза в бок. Рядом бодро шагает голубоглазый светлый парнишка, брат, и тоже настроен на что-то подобное. И от этого рождается какое-то забытое чувство, когда так же, вдвоем, они куда-то идут, а он придумывает всякие шалости, что-то такое, от чего чуть-чуть страшно, но при этом весело, интересно и очень смешно. Он пихнул Дадли в бок. Ну, что, по мороженому? Ага. У меня есть 20-ка. Мальчишка гордо вытащил теткин трофей. ПФФ, в ответ фыркнул Лаки. Прибереги, добудем бесплатно. Он остановился перед ларьком, по бокам которого высились два больших холодильника со стеклянными дверцами. Выбирай, а теперь отвлекаешь его, и он хитро кивнул на ларечника. Даже странно, ничего не пришлось уточнять. Видно сразу, забавы веселой пятерки были весьма далеки от невинных. Спустя пару секунд кузен чуть не полностью ввалился в окошко ларька, заслоняя его от обзора. Ну да, еще люди ходят вокруг, но от этого даже забавней. Разве так интересно, если слишком легко? А теперь, Ваниска, стекло исчезло от придвинувшейся к нему детской ладони, и два раза, редуция, две малюсеньких упаковки исчезают в кармане. Все, хорош тут шуметь, оттащил он кузена за угол. Получите, и с первым трофеем, финита, и даже немного, энгергия. Ну, хорошая такая порция вышла, смешно, они кружат по улицам. Что еще хочешь, брат? Сникерс, чипсы, еще пепси-колу, а ты, Гарри, сок, жвачку, Марс? Да вообще без проблем, Ваниска, редуция. Мир ложится под ноги изобилием товаров, веером необыкновенных возможностей, ларцом исполнения желаний. Потому что, когда тебе 11 лет, а у тебя есть Ваниска с редуция, то чего еще надо? А теперь приодеться. Где же здесь магазин? Вот, то, что нужно, большой, не такой, где за тобой постоянно кто-нибудь ходит, помогая с примеркой и выбором, а такой, где, набрав целую кучу, можно скрыться за ширмой. Так что, хватит возиться с поношенным. Да и ты выбирай все, что хочешь, кузен. Они вышли из магазина в новом, временно расширенном и перекрашенном в нечто пятнисто-зеленое, защитную расцветку мидгардских военных. В магазине точно ничего подобного не было, ведь у нас ко всему еще и колор. Все, снял финитой. Одежда садится по фигуре, возвращая свой цвет. Вот теперь они оба выглядят просто отлично. Брат, дай 5. Продолжаем, влияние тела, носителя. Мальчишки беззаботно смеются, толкаясь. А вот сейчас его чуть не поймали. Только от этого азарт лишь все больше. Ой, прости, друг Хесиш, но, ты ж знал, с кем ты связываешься. Он же не только бог обмана, он покровитель воров и мошенников. И потому ему сейчас так замечательно весело, что его мальчишки от такого смеются. Хватит баловаться, тетя задание дала, а карусель, а, сначала кастрюли. Да пошли, будет весело. Ты мне веришь? Наберем кое-чего, отнесем, мама вкусного сделает, лукаво подначивающе сверкают глаза, а потом еще погуляем. У нас дел на 4 похода. Супермаркет. Народу толпа. Что ж, сейчас разбегутся. Юс, пошел, ай, гадюка, змея, топот ног, народ ломанулся на выход из отдела посуды. Давай, быстро. Он развернул Дадли к себе спиной, расстегнул рюкзак. Когда тяжело будет, скажешь, и учти, тебе это до дома тащить. А теперь, так, ученик, тренируйся, этот Гарри, нет, без палочки, ты уже уметь это должен на раз. Раз 15 редуция, и в рюкзак полетели кастрюли, половник, тарелки, вилки, ложки, ножи, все просто игрушечные. О, секьюрити местный бежит. Пацаны, вы не видели, говорят, здесь змея. Это уж дохлый, помахал он зажатым двумя пальцами обвисшим телом. Вонючий, можно пакетик, вот пакетик как раз нам и нужен. Юс, на шею, а нам губки, мочалки, порошок, мыло и гель для посуды. Полотенца, тапочки, коврик, все уже тяжело. Пошли, братец, на выход. Мальчики, вы что-то купили? Можно взглянуть? Ах, какие игрушки. Прелесть просто. Толстая тетка на кассе уцепилась, как назло, за пакет. Какое же все натуральное. Он с трудом его держит. Сейчас как почувствует вес. И где же такое? Конфискат, из китайского. У нас папа, начальник налоговой, а мама, отдела защиты прав потребителей. Удачи, ребята. Пожалуйста, следующий. Они еще полдороги давились со смеху, вспоминая ее лицо. Вы с ума сошли, нас же посадят. Еще ко всему только этого, что вы, тетя, уставшие, но довольные, они высыпали все свои игрушки на стол. Законов не знаете, вы же не соучастник, а мы, дети. Нам максимум, школа Брутуса, рассмеялся Лаки, ткнув Дадли в плечо. Тот аж глаза вытаращил от мысли о такой перспективе. А ты сейчас, ученик, бог снисходительно ехидно улыбнулся, переключившись на Гарри, будешь всю эту кучку снимать финитой. Так я же не умею, растерялся мальчик. А я тебя научу, немного сузив глаза, недобро пообещал Лафисон. Гарри смотрел на Лаки и не понимал. Только что было все хорошо, и бог был таким веселым, и тут вдруг опять что-то не так. Он уже собирался спросить его, что случилось, но тот опять переменился в лице и заговорил уже по-деловому сосредоточенно и спокойно, как всегда, когда он его учил. Ты уже достаточно набил руку редуция, чтобы применить к нему контрзаклятие. Он уселся за стол с грудой трофеев. Представь, что ты сжимаешь и отпускаешь пружину. Несколько раз. Еще. Почувствуй сам момент отпускания. Вот сам этот миг. Дальше она распрямится. Вот в этот момент как раз надо сказать. Финита. Связать заклинание с ощущением. Давай. Раз так 20. Теперь представь свое редуция. Оно как раз делает это. Сжимает. Почувствуй его самый последний момент, это момент закрепления. Вот на него мысленно наложи финиту. Она должна освободить, отпустить эту пружину. Ну, давай, вот кастрюлька, вперед. Гарри старательно пытался освободить кастрюлю минут 20. Вроде бы даже все было понятно, и он даже пару раз улавливал этот момент, но то упускал его, то, пытаясь больше сосредоточиться на ощущениях, прилагал усилия, видимо, слишком слабо, но кастрюлька так и не пришла к своему изначальному состоянию. Я устал, пришлось сознаться ему после очередной неудачи. Отдыхаешь 10 минут и пойдем по-другому. И все 10 минут он молчал, только коротко бросил Дадли, начавшему снова конючить, что ему скучно, и когда они снова пойдут, скоро, да остановил Петунию, которая собралась было уйти, чтобы купить что-то поесть. Теперь так, я делаю, ты стараешься уловить все то, что сумел наработать до этого. Я буду делать медленно и с завышенным усилием. Он вернул в нормальное состояние пару кастрюль, половник, нож, несколько ложек и вилок. Забирайте, тетя. А ты продолжай, кивнул он Гарри. И еще минут 20 мучений. Теперь уже с полотенцем. Что, никак, на красивом лице бога застыло снисходительное высокомерие. Казалось, что он даже доволен, что у Гарри не получается. Что он заранее знал, что именно так и будет. Я делаю что-то не так, мне надо подумать. Мальчик уже довольно устал и без того готов был расстроиться. А тут еще Лаки. Смотрит так, что Гарри знает уже, сейчас начнет издеваться. Пока он не поймет, почему и за что. Лаки, скажи сразу, пожалуйста, с чувством обреченности попросил он. Ты же знал, что так будет. Предполагал, Лафисон ухмыльнулся, с большой степенью вероятности. Потому что, я хорошо представляю, на каком этапе чему лучше учить. Есть сомнения, но ты посмел мне напомнить, что я не научил тебя этой фините. Я тогда тебя не осадил, не хотел сбить другое занятие. Но я, конечно, запомнил. Считаешь, что я мог потребовать что-то, не научив чему-то для этого необходимому? Бог смотрел зло и холодно. Решил упрекнуть в некомпетентности. Гарри совсем стушевался. Он совсем не ожидал, что то, что он тогда случайно сказал, может вылиться во что-то такое. Лаки, я, без оправданий, лучше сосредоточься на тех ощущениях, которые уже освоил. Я бы не стал тратить столько времени, просто чтобы показать тебе, что ты не прав. Сейчас мы продолжим. Лицо его выражало невероятную смесь уверенности, злого азарта, насмешки и предвкушения. И ты это сделаешь. Если ты недоволен скоростью обучения, то я ускорю. Он немного отодвинулся от стола вместе со стулом. Гарри было уже просто жутко. Защипало в глазах от воспоминаний, как Лаки может добиваться его результатов. Оставь пока эту тряпку и переведи внимание на ботинок. Представь, что на нем заклятие редуция, и тебе нужно его освободить. 10 раз. Мы почти что у цели. Теперь, я уменьшаю, а ты отпускаешь. Сразу за мной. Как будто бы дергаешь мое заклинание обратно за хвост. На очень привычном тебе ощущении. На том, что не хочешь, чтобы так было. Ну что, начинаем. Редуция. Ботинок начинает давить. Это действительно неприятно. И Гарри не хочет. Финита. Нет, ничего. Редуция. Очень давит. Больно, противно и хочется скинуть. Финита. Никак. Редуция. Ой, как, нельзя застонать. Лаки будет ругаться. Финита. Финита. Ну, как же так, он не хочет. Редуция. Больно просто ужасно. Финита. Финита. Финита. Пожалуйста, ну получись. Он точно не хочет, чтобы было так больно. Редуция. Слезы в глазах, изо всех сил кусает губы, терпеть просто невыносимо. Финита. Финита. Да хватит орать, тонкие губы кривятся в насмешке и немного от боли. Не чувствуешь, что уже отпустила? Лаки доволен, злость прошла, зеленые глаза смотрят весело и одобрительно. Нет, не время страдать над ногой. Он пододвинулся обратно к столу. Давай, закрепить надо, а то повторить ведь придется. С ехидным сожалением вздохнул он. Нет, Гарри точно не хочется повторять. Он не хочет. Финита, финита, финита. Быстро распрямляются тапочки, губки, оставшиеся кастрюли, ножи. Все подряд. Полотенца, ложки, мыло, мочалки. Болит нога, стучит сердце, сбилось дыхание. Но он продолжает. Фини. Мальчик оглядел ставшую огромной кучу предметов, выискивая, что еще нужно расправить. Теперь точно финита. Удовлетворенно улыбается Бог. Научился? Да, устала, но довольно кивает Гарри. Ну и что, что нога теперь сильно болит и во рту привкус крови. Зато получилось. И он всю эту кучу. И Лаки доволен и больше не злится. И ему надо сказать. Лаки, я не хотел. Я знаю, что ты самый лучший учитель. Хочешь, я 157 раз извинишься? Бог насмешливо изогнул одну бровь. Нет, я хочу, чтобы ты повторил это. Ну, если ты и правда так думаешь. Что? А-а, ты самый лучший учитель. Улыбнулся Гарри. А еще можешь? Он подначивающе лукаво покосился на мальчика, прикрывая глаза. Ты лучший учитель, Лаки. Мальчик смеется. Бог сейчас похож на снежка, когда его гладишь. Вот-вот замурлычет. И ты лучший бог, и самый лучший маг, и вообще, самый-самый лучший. Он счастливо обхватывает Лаки за пояс, прижимаясь к нему. Что же ты делаешь, мальчик? От этого просто слезы в глазах. И хочется, чтобы этот момент никогда не кончался. А еще хочется обнять в ответ, поднять и подкинуть. Не выйдет, конечно. Картинка иллюзия. Но хоть так, хоть создать видимость. Что с тобой? Это Дадли. Ты так кричал. Да так, тренируюсь. Думаешь, все так легко? Я не знаю, пробубнил он, задумавшись. Тетя, вы составили список продуктов? Давайте. И деньги. Зачем тебе де? Она посмотрела на заваленный стол и смутилась. Сейчас, полезла она за кошельком. А быстро же вы, тетушка, привыкаете к наворованному, усмехнулся про себя Лафисон. Глядишь, скоро будет вообще без проблем. Воровать еду пошло. Это почти как просить милостыню. Как признание в том, что жизнь опустила тебя на самое дно. Мороженое с Марсами не в счет. Предупреждающе повернулся он в сторону Дадли. Это для развлечения. Давайте все. Он вновь перевел взгляд на тетушку. Зачем все? Попятилась она от него. Ты хочешь оставить нас без последнего пенни? Хочу увеличить их количество. С ироничным упреком заверил он. Давайте, давайте, все равно ведь возьму. Она только ахнула, когда резко уменьшившийся кошелек выскользнул из ее рук, а возле пола его перехватил черно-золотой змей-хранитель и вручил его совершенно слетевшему с катушек племяннику. Воровать еду было не так пошло, как проблематично. Уменьшенная, она все равно оставалась едой, и, проверь их снова на кассе, игрушками это уже было бы не объяснить. Кроме того, в магазинах продукты взвешивались, уменьшенные же они весили точно так же, а в супермаркетах и вовсе продавались с наклеенными этикетками с ценой и штрих-кодом. Возможно, экономить на еде было не особо принципиально, но при наличии двух мальчишек, восторженно ожидавших приключений, ему уже просто претило ее купить скучным обывательским способом. Да и всяко лишними деньги точно не будут. Так что, провернутая махинация, взвесьте мне ту курочку, нет, ту индюшку, нет, все же курочку, спасибо, я сам на место положу, принесла ему выигрыш в виде уменьшенной индейки, оплаченной по чеку от оставшейся на прилавке раздутой до индюка курицы. История повторилась в мясном и молочном с кусками мяса и сыра, взвесьте мне тот кусочек, нет, этот, и консервами, маленькой и большой банкой. Яйца размера люкс были куплены по цене самых мелких, 4 палки колбасы приобретены по стоимости 4 же охотничьих сосисок, каравай хлеба за цену маленькой булочки, а королевская пицца была вынесена из пиццерии, оплаченная как мини. Фрукты и овощи, тщательно отобранные в овощном, перед обескураженным продавцом предстали такими мелкими и зелеными, в черных точках и с наметившейся плесенью, что половину он отдал по совершенно бросовой цене, а остальное и вовсе бесплатно. Дотащить все это было просто нереально, так что они решили взять такси, черный лондонский кэб, где беспечный водитель, отгороженный от пассажиров стеклом, положил кошелек между передними сиденьями, за что и поплатился. Лаки, сперва буквально на пару секунд удалив стекло зеркала заднего вида, а потом и разделявшую их преграду, расплатился с ним его же деньгами, получив сдачу. Оставив обалдевшую от нахлынувшего изобилия петунью готовить, они продолжили свои похождения. Еще пару походов по ее списку, и заслуженный отдых в игровой комнате Пенни Аркады, откуда, наигравшись, они просто вышли через запертую боковую стеклянную дверь, да еще и с уменьшенным до размера игрушки компьютером, благо все посетители, как и персонал, были слишком заняты своими азартными увеселениями. Ну, а дома их ждал вкусный обед. Ну что, идем зарабатывать на телевизор, нормальный нам просто не вытащить. Гарри, я бы это, давай лучше поиграем в компьютер, а ныть не будешь, что здесь телевизора нет. Мальчишка уверенно отрицательно помотал головой. Ладно, играй, а я посплю до вечера, у меня еще ночью дела. Гарри стоял на балконе, глядя на огни вечернего города, и не какого-то захолустного, а столицы, манящей, живой, суетливой и пестрой, сулящей возможности, невообразимые для мальчишки. Петунья наводила последний штрих, развешивала на кухне занавески из какого-то очень дорогого салона, где они их за бесценок купили, потому что по совершенно чудовищному недосмотру они попали туда севшими, выцветшими и заляпанными абсолютно неоттираемыми пятнами. Дадли ввалился на балкон с куском пиццы и застыл на секунду с удивленным «Ух ты! Не, мама, зря! Тут прикольно! И не скучно совсем! Завтра пойдем развлекаться? Конечно! Впереди еще 1000 дел! Да, супер! Сегодня вообще круче, чем день рождения! Ну, твой день рождения я помню! Не, я не об этом, я о предыдущих, нормальных! Ты вообще классный!» – неожиданно заявил он, глядя на Гарри так, будто впервые увидел. «Да ну!» – насмешливо протянул Лаки, скептически глядя на мальчика. «Стопудово!» – серьезно кивнул тот. «И ты здорово, ну, это!» Он запнулся, как будто ему хотелось сказать что-то совсем неприличное. «Ну, ты понял, колдую!» – подсказал ему Лаки. «Или ворую!» – ухмыльнулся он. «И то, и другое!» – загоготал кузен. «Трах-бах и Сникерс! Трам-брам и компьютер! Бац! И мы из налоговой!» Хоп, и прошли через закрытую дверь. А таз, в общем, круче, чем в фильмах. Ты забыл, это же ненормально, не удержался, чтобы не поддеть его, Трикстер. А, ну да, нахмурился Дадли, потирая макушку. Но ведь круто же, в общем, знаешь что, будем дружить, примечание к части. Пенни Аркада, зал игровых автоматов и компьютерных игр, 19 краткое день, 30 июня, 85, в тревогах об избранном. За окнами уж стемнело, когда уставший от разборок с ворохом бесконечных бумаг Эльбус наконец-то подошел к одной из полок, выдающейся, да никак не выдающейся из ряда многих других, заставленных книгами и чудными устройствами магического толка. Но именно это чем-то заинтересовало великого волшебника. Конкретно, одним из пыхтящих паром приборов, который был похож на, кто-то бы сказал, на оперенное жерло вулкана, кто-то бы увидел уменьшенную трубу атомной станции в юбке папуасской модницы, кто-то бы попросту сломал голову в попытках сопоставить, а бывавший всем кабинете мистер Малфой сравнивал сие непотребство с обезглавленным драноцветастым павлином. Послюнявив палец, директор школы чародейства и волшебства ласково погладил одно из пестрых перьев, отчего все они встрепенулись и поднялись вверх, а исходящий пар стал струиться непрерывно, ровно и безмятежно, а не хаотичными извержениями. Альбус удовлетворенно кивнул и, пошарив глазами из-под очков половинок по соседним полкам, деловито взял спицу, которую с натяжкой можно было назвать шилом. Кажущаяся хрустальная ручка в форме стручка паприки пускала радужных зайчиков, предпочитавших бегать по корешкам книг. Сей занимательный предмет профессор сунул в парящую трубку, будто воткнул шприц в ягодицу. Хрусталь засверкал и расплылся, словно на миг теряя резкость. Вытащив одно из перьев, ему одному известное, Альбус огладил им расплывчатое нечто, медленно приобретшее форму линзы, испускающий свет. Луч упал аккуратно скопившееся облако пара, на котором высветилась надпись «Аалтырим взвом». Нахмурившись и записав результат, верховный чародей Визингамата вставил перо обратно, вынул другое и махнул им, стирая абракадабру. Дальше он просто касался своей узловатой палочкой разных перьев, пока не добился внятных ответов. Рядом с Петуньей, спит, здоров, магии мало, только для полного спокойствия этого недостаточно. Наземникус Флетчер бросил вещевой мешок в угол, водрузил на стол клетку с маленьким черным филином и присел на диван, осматривая свое новое жилище. Комната была большой, и, кроме этого вполне приличного дивана, в ней еще находились стол, стул и встроенный в стену шкаф, совсем немного для такого помещения, что создавало впечатление какой-то унылой заброшенной пустоты. Еще один стол со стулом были на кухне, где имелась также электрическая плита, которой он не умел, да и не собирался пользоваться. Вторая комната была и вовсе пуста, и он просто запер ее за ненадобностью. При всей своей непритязательности, ему здесь не нравилось, в его полуподвальной комнатушке с потертой мебелью и камином было гораздо уютней. И это не говоря об идиотском шоссе прямо у него за окнами. Как эти маглы могут жить в таком шуме? Без хорошей порции медовухи здесь точно не уснуть. Впрочем, выбора у него особо и не было. Он был и так на мели из-за неудачной продажи партии дохлых флоббер-червей, а теперь, после попытки перепродать ларец с радужным самоцветом, как оказалось, украденный из фамильного наследия Боунсов, ему просто необходимо было залечь на дно. Ну и куда, скажите на милость, без кнопта в кармане? Так что, неожиданно предложенная Дамблдором командировка от Ордена Феникса легла исключительно в масть. Да и работенка была не бей лежачего, всего-то присмотреть за мальцом. Что именно подразумевалось под этим присмотреть, он вникать особо не стал. Вроде как посматривать, чтобы тот был жив-здоров, и не творится ли вокруг нечто странное. Если с первым еще было понятно, то определить, что для маглов является странным, он явно был не в состоянии. Уж чем он точно никогда не интересовался, так это магловедением. Вот только, отправляясь на задание, он совершенно не думал, что окажется в центре британской столицы. Сперва-то его поселили в довольно-таки симпатичный номерок при вокзальной гостинице Литл Уингинга. Но когда на следующий день он решил проверить своего подопечного, на месте дома неожиданно обнаружилось пепелище. Ох и влетело ему от превеликого директора за то, что не удосужился отправиться сразу. Как оказалось, зазря. Пожар был случайным, без применения магии, что подтвердила его очередная беготня с пробирками с ней под описание в бумажке, которую Флетчер, применив конфундус, отобрал у сотрудника страховой компании, как раз в это время копавшегося в останках жилища. Из нее выходило, что мелкий магдл напутал что-то в их артефактах или как там они у них, отчего все и вспыхнуло. Теперь Флетчер сидел и смотрел в окно на мелкий июньский дождик, раздумывая над тем, под каким же благовидным предлогом он сможет наведаться к соседям на девятый этаж, самого-то его пристроили на второй. И тут он увидел, что фортуна вновь повернулась к нему лицом. По тротуару, гагача и толкаясь, вышагивали два пацаненка с поклажей, один из которых и оказался его поднадзорным. Ну, вот и чудненько, мальчишка живеханик, первая часть задания на сегодня выполнена. Осталось еще прикинуть хоть как-то на предмет странностей. Так что, придется дождаться, когда они еще куда-то намылятся. Ну, а нет, так нет, он свое дело чин-чином, все как сказали. Ему вновь повезло, ждать пришлось очень недолго. Мальчишки вновь вывалились на улицу, и он, шустренько наложив запирающие чары на дверь, увязался за ними. Все оказалось непросто, на улицах была толпа маглов, а при переходе дороги его чуть не сбил автомобиль, водитель которого, вдобавок, его еще и облаял, едва не выдав его присутствие. Наконец, пацаны вошли в какое-то здание, и он прошмыгнул за ними, приложив конфундусом встретившего его на входе магла. Что отвечать приставучему служащему, допытывающемуся, во что он будет играть, он просто не знал. Откуда он мог вообще представлять, во что здесь играют маглы? До сего момента он даже не знал, что они вообще на такое способны. В его представлении магловский мир был совершенно безрадостен, а маглы безнадежно унылы. Ну, вон они, мальчишки, уселись за какие-то ящики, где, словно в веселых волшебных сказках для самых маленьких, мелькают цветные картинки. Поди пойми, что они делают. Ну и ладно, навряд ли это считается странным. Вон, вокруг куча народа, и все примерно заняты тем же. Есть и другие, те развлекаются стоя, кидая монеты и дергая за ручки, торчащие из цветных ящиков высотой в полный рост. Он постоял еще немного, но, увидев вновь направившегося к нему уже пришедшего в себя дотошного магла, поспешил ретироваться. Все, его совесть чиста, по крайней мере, перед Эльбусом с орденом. Малец в полном порядке, а что пацанята играют и шастают за покупками, то чего еще более нормального может быть в любом из миров. Вечером он отправит сову с первым своим донесением, а сейчас нужно где-нибудь перекусить и озаботиться выпивкой. Он залез в карман своего дырявого пальто, выуживая кошелек. «Много это или мало?» – подумал он, рассматривая магловские бумаженцы. «Вряд ли орден выделил ему приличные командировочные. И ты ж поди пойми еще, что здесь дешево и что дорого. Пойти, что ли, прошвырнуться по городу, поискать район подешевле. А то здесь все шибко прикинутые, прям как у них в министерстве». Сосед на лестнице, взглянув на его пальто, просто шарахнулся. Или у маглов везде так, что-то как-то не вяжется с тем, что у них о них думают. Вроде должны быть в нищете, грязи и навозе, а ты ж поди. Примечание к части. Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка, член Визингомата. Конфундус, чары, применяющиеся как для причинения беспорядка в мыслях человека, так и для нарушения работы различных магических предметов, не относится к непростительным заклятиям, поскольку воля человека, подвергнутого конфундусу, остается свободной. Он просто несколько теряет ориентацию в пространстве и собственных действиях. 19-й краткий день, 30 июня. Часть с Эльбусом Дамблдором принадлежит прытко пишущему перу ЕЯИ, https://fitzboek.net/UTHORS327475.86. Стартовый капитал. Я могу отчитаться за каждый зараба. Данный мною миллион, кроме первого. Джон Рокфеллер. Лафисон вернулся в камеру уже под утро. Их ночные похождения принесли плоды, но круговерть беспрерывных приключений в детском теле его утомила. Впрочем, кто ж ему режиссер, сам торопится, решил сделать все за день. Можно к ногу слетать, но, не хочется. Змею ясно, что надо, снова будет давить его этим Мидгардом. И от этих бесед ощущение такое, будто стоишь наверху охранной башни, а у нее из основания кто-то упорно и целенаправленно по одному выбивает кирпичики. Сперва, да, что он не знает противника. Потом то, что противник особо не отличается от них самих, и что наводить там силой порядок все равно что. Ну, ясно. Затем что-то про отсталое общество. Да, отсталое, это же. Торуп такое сказал. От дворца бы змеиного точно бы кирпича не осталось. Потом это. С ядерной бомбой. Какова вероятность твоего выживания? Ну не гад, а в конце еще этот. Протекторат. И он просто сбежал. Потому что, после всего этого теперь только признание. И Хесиш именно этого хочет добиться. А ведь это не просто какую-то ошибку признать. Это. Он же именно поэтому здесь. Потому, что никто так и не смог от него добиться такого признания, и не добьется. Гарри проснулся от восторженных воплей Дадли в соседней комнате. «А-а-а, мои подарки, мои подарочки!» – орал выспавшийся кузен. Ну вот, не надо было ему их выкладывать ночью, Может, удалось бы еще поспать. Гарри бросил взгляд на свой стол, заставленный теми же вещами, из-за которых так разошился кузен, трофеями их ночной вылазки. Лаки сказал, что вообще-то хотел сперва взять их только для Гарри, пускай братец немного помучается, чтобы понял, как оно, если наоборот. Но, ежели он решил быть таким хорошим братом, то негоже, чтобы братья ссорились и завидовали друг другу из-за подарков. К тому же, Дадли вовсе не виноват, что ему все это. Здесь Бог резко замолчал и надолго ушел в свои мысли. Мальчик потянулся, прогоняя остаток так не кстати прерванного сна. Уставшие от почти суточной беготни и таскания тяжелых сумок мышцы отозвались болью. Не такой, конечно, как в их первые похождения с Лаки, но все-таки неприятный. К тому же, у него все еще болела нога, пострадавшая при обучении, ночью он иногда даже хромал, но Лаки требовал, чтобы он терпел и не выказывал слабости. Гарри подошел к столу, покрутил кинокамеру, погладил компьютер. Еще недавно он не мог о таком и мечтать, но, как ни странно, теперь это уже не вызывало того восторженного отношения. Просто очень хорошие дорогие игрушки. Их приятно иметь, может, он еще в них поиграет, если выдастся время. Хотя что-то ему говорило, что раскрутившееся с появлением Лаки колесо событий и приключений уже не остановится. «Надо пойти умыться», – зевая, – подумал мальчик, но стоило ему выйти из комнаты, как на него налетел Дадли со своими объятиями и начал его тузить. «Дадли есть Дадли, какое-то бедствие, как бы он к нему ни относился, пришлось даже пригрозить ему змеем, чтобы отстал. Что-то ты так не радовался этим подаркам, когда тебе их дарили». Немного недовольно проворчал Гарри. «Я радовался», — возмутился кузен подобному подозрению. «Просто я их долго ждал и считал, что их должно быть больше. А теперь они сгорели, а у мамы нет денег, и я думал, что придется ждать аж на следующий год. А тут бац, ты трам-бам, и все на месте». Он снова было попытался сгрести Гарри, но в последний момент вспомнил, что тому это не нравится, и решил выразить свои чувства в словах. «Я проснулся, а тут они. Ты прикинь, ты просто настоящий». Дадли резко прервал свою пылкую речь, как будто язык прикусил. Волшебник помог ему Гарри и улыбнулся. Это напоминание обдало его какой-то приятной теплой волной. Он волшебник, как Лаки. Это так замечательно. Мальчик больше не злился, что кузен не дал ему нормально поспать. Утро началось превосходно, это же здорово быть волшебником и знать, что другим это тоже приносит радость. А, ну да, волшеб. Снова запнулся Дадли, смутившись. Все его представления о хорошо и плохо за последние два дня перемешались, создав в голове полный сумбур. Если твой двоюродный брат волшебник, то это классно и круто, или же ненормально и непозволительная чепуха, как всегда говорят папа и мама. Блин, да конечно же круто. Вон же, подарки все его на столе, что тут раздумывать. И погуляли они вчера, так вообще ураган. А что родители запросто могут придумать какую-то ерунду и что от них дофига чего надо скрывать? Разве он маленький, чтобы не понимать простые вещи? Вон про него самого даже удумали, что он ненормальный, ма постоянно какими-то таблетками пичкает. А па так вообще на мотоциклы ругается, когда всем понятно, что мотор – это вещь. Пошатнувшееся мировоззрение, сделав кульбит, встало на новые боевые позиции. «Ты волшебник и очень крутой», — уверенно заявил Дадли. «Давай, собирайся скорее и пойдем развлекаться». Гарри умывался в ванной, и сердце его пело. «Он волшебник, и он крутой, да это же правда, и кто б мог об этом еще недавно подумать. А еще у него куча всего и большая просторная комната с зелено-золотыми занавесками и широкой кроватью, застеленной удивительным цветным бельем такой же расцветки. И еще вид с балкона, а внизу целый Лондон. Только это не все. У него есть еще Юс-фусы». «Юс, ты куда? Здесь же мыло». Он схватил соскользнувшего с шеи прямо в умывальник ужонка и засунул под струю чистой воды. «Купаться, купаться, люблю», — прошептал ужик, пытаясь выскользнуть из рук, чтобы снова плюхнуться в воду. «Ты купался уже ночью в Темзе», — строго сказал ему Гарри, вытерев полотенцем и водрузив на законное место. Темза, в отражении темных вод которой дрожат разноцветные огни ночного города. Воспоминания этой ночи нахлынули на мальчика, погружая в то удивительное чарующее состояние, которое он тогда испытал. Он вспомнил их первый с Лаки ночной выход на Тисовое и волшебные чувства, которые были тогда, а теперь снова, но совсем по-другому. Они спустились на набережную, совершенно уставшие от своих походов. Было тихо, пустынно, Мерно и успокаивающе плескалась река. Гарри выпустил змея поплавать и поднял голову, глядя на звездное небо. Не очень высоко над ним кружили какие-то темные тени. «Что это?» — ахнул мальчик. «Ночные птицы, летучие мыши», — пояснил Лаки. «Не видел?» — Гарри смутился. «Он, конечно, читал о них в учебнике по наукам. Сейчас Лаки снова скажет, что он ничего. Позови», — с улыбкой шепнул ему Бог. «Как? Я не могу встретиться с ними глазами. Неважно. Посмотри на них и представь. Вытяни руку, поверни вверх ладонью. А теперь закрой глаза и зови. Представляй, как одна спускается к тебе и садится. Ниже и ниже, кружит и садится на. Не спугни». Маленькие коготки вцепились в его большой палец, а к ладони прикоснулось что-то теплое и мягкое. Мальчик раскрыл глаза, и на него уставились черные глазки-бусинки на маленькой клыкастой мордочке, очень похожей на бульдожью. Удивительное существо сидело, сложив кожистые крылья, и смотрела удивленно и настороженно. Гарри поддался искушению и попытался его погладить, но мышь, словно очнувшись, выскользнула из-под руки и взмыла в ночное небо. «Это тебе не кот», — рассмеялся Лаки. «Хочешь погладить, приручать надо, или, в общем, если внутри много добра, то все звери даются. Значит, у меня», — мальчик нахмурился. «А если не у тебя?» — холодно взглянул на него Бог. «Проверишь один. Ко мне в детстве все звери ласкались, стоило только позвать. Я даже значения этому не придавал, казалось естественным. Скрывать потом только стал, потому что косились». «Почему?» – поразился Гарри. «У вас же все знают про магию». «Знать-то знают», – Лаки хмыкнул, в его голосе прозвучала досада. Он вздохнул. «Всего в двух словах не расскажешь. Это надо». На лице Бога проступила странная смесь иронии, гордости и горечи. «Вырасти в Асгарде. Ты там скоро?» – затарабанил в дверь ванной кузен, вырывая его из воспоминаний. «Мама пирог испекла с индейкой. Ну, которая курочка. Ну, которая все же индейка». И он весело загоготал. После завтрака они пошли прогуляться. «Ну что, по мороженому?» – предвкушающе предложил Дадли точно так же, как вчера ему Лаки. «Можно», – согласился Гарри, вытаскивая кошелек. «Да зачем? Сейчас мы». Дадли уже было ломанулся к ларьку. Затем резко осадил его Гарри. «По очень многим причинам», — сказал он уверенным тоном человека, знающего и понимающего, подражая манере Лаки. «Ну, хотя бы потому, что я не умею убирать стекло», — подумал он про себя. «Но ведь это не главное». Лаки сказал ночью, что это последний раз, и объяснил почему. «Во-первых, потому что, знаешь такое выражение, сколь веревочка не вейся, поймают когда-нибудь, если злоупотреблять». Он расплатился за мороженое и сунул одно кузену. «И закончится все школы и Брутуса. Идем, покатаемся на карусели, ты ведь хотел». Слава богу, там не было ничего стеклянного, чтобы бесплатно пройти. А во-вторых, Гарри задумался, что же вчера объяснял ему Лаки. «Вот хотел бы ты, чтобы у тебя воровали, чтобы украли подарки, если продолжим упрут. Так бывает всегда, закон мироздания. Это я тебе как маг говорю». «Да, от такого кузен просто опешил. А сейчас не упрут, ну, может, еще и пронесет», — неуверенно ответил Гарри. «Ладно, если утащит, то теперь же есть деньги. Просто купим и все», — успокоил он Дадли. О том, что деньги, за исключением тетиных продовольственных, тоже были ворованными, он решил умолчать. Лаки просто прошелся по нескольким магазинам, заходя через витрины, и взял немного из касс. Ну, немного это было, конечно. Для Лаки, Гарри казалось, что это огромные суммы, купюры уже не влезали в карманы даже уменьшенными, и они их стали прятать в рюкзак. Лаки сказал, что если брать понемногу, то не сразу заметят и что не будут поднимать из-за этого шум. А один магазин они уже ограбили по-настоящему. Там было много денег на кассе, Лаки даже довольно присвистнул. А потом взял в пожарном ящике ломик и устроил так, вроде бы ящик взломали. До этого Гарри в эти ящики просто тыкал редуция, отчего они, звякнув, отпрыгивали, а выходя, разбил витрину камнем. Тут же завыла сирена, а они просто прошли через витрины соседнего магазина на параллельную улицу. Бог сказал, что нормально, это не подозрительно, в смысле, что не будут думать про магию. В большом городе ограбление не такое уж редкое дело. Не хочешь спросить, как узнал? Телевизор, газеты. За 2,5 недели уже трижды мелькало. «Ты че задумался?» – пихнул его Дадли. «Полезли, я уж билеты купил». Они прошли через калитку и запрыгнули в кабинку обзорного колеса. «Слышь, дай денег немного, а то моя двадцатка быстро того». На, Гарри протянул ему несколько купюр, и не проси пока больше, это. Он на секунду задумался, вспоминая новое для него понятие, стартовый капитал. И еще нам на новый дом надо копить. А чем этот не катит? В нем же здорово. Тете не нравится, пожал плечами Гарри. А если я взялся за дело семьи, вспомнил он, что говорил по этому поводу Лаки, то все должны быть довольны. А, ну мада, кузен высунулся за бортик, пытаясь шариками ММС попасть в кого-нибудь, кто оказался в кабинках под ними. А ты че меня ночью не взял? Я б помог. А тетя? Так после того, как уснула, а проснулась бы, а тебя нет. Нет, ты вообще головою не думаешь. Гарри представил, что бы сказал ему на такое предложение Лаки. И к тому же, детям ночью нельзя, а я не могу на двоих наводить мимикрию. Чего? Дадли наконец в кого-то попал и отпрянул на место, делая вид, что это не он. Ну, вот так, Гарри быстро оглянулся, никто ли не смотрит, и мгновенно перекрасился, сливаясь с фоном, и тут же вернулся обратно. Ух ты, круто. Да, только утомительно очень, он вспомнил, как полночи непрерывно красил себя, постоянно следя, перед чем они в тот момент проходили. Магазины, витрины, фонари, урны, телефонные будки, отражения в лужах. Все это надо было держать в голове и соответственно изменяться. Ну, а потом лошадка, конечно же, пала, и Лаки просто взял это все на себя. Ладно, давай вылезать. Или еще раз прокатимся. Нет, передумал, пошли. Внезапно возвратившийся Лаки перехватил инициативу и выдернул Дадли из колеса. Сейчас развлечемся. Пора зарабатывать деньги. И он взял такой темп, что кузену пришлось семенить за ним едва не бегом. Ты ж сказал, что воровать больше не выйдет. Я не хочу, чтобы мои игрушки украли. Пыхтя запротестовал Дадли. А ты думаешь, это единственный способ заработать и поразвлечься в большом городе? Бог насмешливо приподнял бровь. Я легко покажу, что ты ошибаешься. Он хитро улыбнулся, сверкнув глазами. Так ты домой или все же со мной? Примечание к части. 20 краткое день, 1 июля, 87, будущий темный магистр. Они взяли такси и понеслось. Продуктовый рынок, сэр, который, ближайший, ослепительно улыбнулся Лаки. Побродив немного между рядами, они остановились возле молодого парня с унылым лицом, торговавшего клубникой. Клубника была под стать ему, такой же унылой, мелкой и бледной. «Купите клубнички, ребята», немного оживился он, увидев возле себя покупателей. «Вы не смотрите, что она? Это сорт такой дурацкий. Она вообще сладкая, вот попробуйте. Кто купил, все ко мне снова приходят». Только он развел руками, показывая, что с рискнувшими у него явно не густо. «Пойдет», — сказал Бог, даже не пробуя. «Сколько за все?» Осчастливленный неожиданно свалившейся удачей парень ретировался, а Гарри познакомился с магической работой над массивами, как, смеясь, выразился Лаки. Окрасить одновременно все ягоды в ящике у Гарри катастрофически не получалось. Максимум верхний, видимый, ряд. Сколько Лаки не объяснял, что их нужно видеть, как единое целое, и сколько Гарри не пытался это представить. Хорошо, хоть не по одной ягодке, съязвил по поводу его успехов Бог. А то бы сидел здесь, как Золушка над горохом, и он рассмеялся. А что, все сразу не можешь? Подлил масла в огонь Дадли. Надоело торчать тут, а ты можешь хотя бы одну? Раздраженно парировал уже порядком уставший Гарри, разозлившись. Ну, я ж не этот, пожал плечами кузен, не крутой волшебник, как ты. Ну вот и заткнись. Гарри с усилием ткнул палочкой в ящик, окрасив сразу три верхних ряда. Давай, давай, позлись, подначил его Лаки. Покричи, что ты не хочешь тут корпеть целый день и прокрасть до дна. «Да чтоб вас!» – зашипел мальчик, взмахами палочки один за одним окрашивая подряд 6 ящиков. «А на 7-м лошадка пала», – констатировал Бог. «Ну, ничего, впечатляет. Поздравляю со взятием очередной ступеньки магической науки, будущий темный магистр». «Почему темный?» – поразился Гарри. Лаки оставил Дадли посторожить клубнику, а сам отправился за пустыми ящиками. А на каких эмоциях ты колдуешь? Вот на них лучше всего всякие проклятия и делаются. Я тебе говорил уже, к чему это может привести. Да, тихо ответил мальчик. Ты сказал, что от этого можно сойти с ума. Ну, а пока не сойдешь, вполне можно успеть стать темным магистром, насмешливо заключил Лаки. Но я не хочу темным, возмутился Гарри. А что так? Продолжил подкалывать его Бог, расплачиваясь и беря в руки 4 пустых ящика. Все будут бояться, он добавил в тон устрашающей загадочности, враги, родня. Это же своего рода власть, сила. Разве плохо? Мальчик смотрел на него напряженно и хмуро. Представлял, видимо, думал. Ты же хотел уметь превращать других в жаб? Лаки оставил ящики возле Дадли и отправился за следующими. Вот и научишься. Лаки, нет, Гарри замотал головой. Уже не хочу. И вообще, он нахмурился еще сильнее. Не хочу, чтобы меня боялись. И, звери потом не придут? Придут, придут. Бог недобрый коварно сощурился. На брюхе приползут. Он опять отправился за Тарой. Есть же и другие методы. И рыпнуться не посмеют. Если вдруг захочешь погладить, все будет так, как ты хочешь. Это приятно очень. Командовать, повелевать, подавлять. Ты просто не пробовал. А я пробовал. Он зло и задиристо улыбнулся. Очень даже неплохо. Нет, Лаки, не надо. Я так не хочу. Да почему же? Что не так, я не знаю. Просто не хочу, и все. Лаки, пожалуйста. Гарри уже чуть не плакал. Ты запутать можешь, конечно, и аргументами и логикой задавить. И психологически выбить вообще. Только я знаю, куда мне идти. И я знаю, куда идти точно не нужно. Как же похоже. Вот вы какие, значит, высокодуховно проработанные, не собьешь. ТС, успокаивающе шепнул он мальчику. Не хочешь, значит, не будешь. Это же свободный выбор. Хотя человеку свойственно выбирать то, что легче дается, что привычнее и быстрее. Ты же видишь, насколько у тебя лучше получается на злости. Еще немного. И сцепится так, что не расцепишь. Магия, злость, злость, магия. Так что, он насмешливо улыбнулся, пожимая плечами, готовьтесь, ваше темнейшество. Но я не хочу. И, ты же сам меня. Зло выкрикнул Гарри и вдруг осекся, испуганно глядя на Бога. Лаки, прости, прошептал он виновато досадливо. Я не хотел. Ты все правильно учишь, я случайно. Ты очень хороший учитель. Ао, приехали. Ты знаешь, Лафисон, как учиться лицемерию. О, ты очень хорошо это знаешь. Сам тебя что? Провоцирую, подбиваю, использую, и при этом вешаешь ответственность за последствия на ребенка, который уже снова боится. Очень боится. Понятно же после чего. Из-за этой финиты. Запугал ведь со всем своим воспитанием. А мальчик-то не асгардец. Не знает, не чувствует, что можно сказать, а что нет. Может и правда не хотел ничего такого. Ведь, скорее всего, не хотел. Мальчишка молчит, поджал губы, и не знает, что на такое ответить, или знает, что может за этим последовать. Но чем я больше старался, тем хуже. Ты просто непредсказуемый. Я боялся вернуться, я бы раньше пришел, но я тебя просто боюсь. Ты можешь убить только потому, что ты что-то подумал. Ты же не с другим разговариваешь, а со своими мыслями. Тебе одно говоришь, а ты слышишь другое, подозреваешь третье. Я устал постоянно бояться. Это очень выматывает, когда не понимаешь, что и за что ожидать. И это взрослый Хесиш говорит, которому, боги знают, сколько вообще тысяч лет. А это мальчишка. Пора с этим что-то. Боишься сказать? Да не бойся, не буду ругаться. И вообще больше не буду. Что бы ты ни сказал, и о чем бы ни спросил. У-у-у, да ведь он обещал уже это, с такой уверенностью. Вот так и теряется доверие. Что же оно все так, ну, и кто после всего должен извиняться 158 раз, все это уже было, да, прошептал он, заглядывая в зеленые испуганные глаза, ну, прости, ты же знаешь, он виновато подбадривающе улыбнулся, привычки дурные, царские, останавливать надо, ты умеешь, и я тебя слушаю, он посмотрел примиряюще и лукаво, у меня нет инструкций на изделие один безумный бог из Асгарда, но мы ее сделаем сами, вместе. Да, мальчик вымученно улыбнулся и кивнул. Не веришь мне больше? Ну, давай я уйду ненадолго, а потом вернусь, и сделаем вид, что ничего не было. Как тебе вариант? Не надо, Лаки. Все хорошо, я верю тебе. Просто. Просто я не хочу быть темным волшебником. И чтобы звери меня боялись. Ты же знаешь, что надо делать, да. Представляю. Только инструкции от Гарри Поттера мне тоже не выдали, и потому я иногда нажимаю не на те кнопки, и тоже порой делаю, что быстрее и легче, что лежит на поверхности и просто под руку просится. Так что я, он огорченно пожал плечами, я совсем не такой хороший учитель, как нам обоим хотелось, он прижал палец к губам и покачал головой, останавливая мальчика, уже готового броситься к нему с утешениями. Хорошо, не хочешь в темные маги? Придется идти другим путем, не таким быстрым и привычным. У меня самого сейчас как раз тоже такой же период, стараюсь делать все по-другому. Не так, как быстро и как привык. Это требует определенного внимания, определенного контроля над словами и над эмоциями. И орать на подвернувшихся под руку близких, когда что-то не получается, он иронично убежденно глянул на мальчика, это точно не тот вариант. Гарри почувствовал, что сейчас покраснеет. «Я должен попросить у него прощения», – неохотно спросил он, глядя в сторону кузена. «И у тебя не надо», – покачал головой Улаки. «Просто постарайся больше не злиться и не сбрасывать свою злость на других. Мы ведь должны друг друга от таких вещей сдерживать, верно?» Вместе с Дадли они разделили клубнику из каждого ящика на 3 других. Под конец непривыкший работать кузен не преминул выразить свое недовольство. «Надоела эта возня, не хочу больше так развлекаться. А часы с пейджером хочешь?» Подначивающе прищурившись, спросил его Лаки. «А ты мне купишь? Ух ты!» Так бы сразу и сказал. «Ну, а как же?» Лафисан стал увеличивать ягоды во всех ящиках. «Мне нужен пейджер для дела. А так как я решил, что у нас должно быть всего поровну, то и тебя ждет подарок. А куда ты тот дел?» Дадли уставился на его руку. «Пошел на оплату погони во имя спасения твоего глаза, дорогой братец», — рассмеялся Бог. «Да, наблюдать за несвойственным круглому лицу смущением было одним удовольствием. Да, Лаки покончил с клубникой. Мне ничего не жалко для брата. И когда у тебя неприятности, я все сделаю, чтобы помочь. А когда покупаю новый подарок, у тебя будет тоже. Потому что я не сомневаюсь». Он подошел к Дадли вплотную и посмотрел ему прямо в глаза, что ты поступил бы в отношении меня точно так же. Да, лицо кузена вновь изобразило что-то для него совсем необычное, усиленную работу мысли. Да, в конце концов подтвердил он, конечно, мы же друзья и братья, и вообще. Ну и отлично, немного отступил от него Лаки. А то я было подумал, что тебе жалко дать мне поиграть в приставку или поделиться едой, или отдать комнату, заваленную всяким хламом. Мило улыбнулся он ему. «Не, ты че?» Дадли усиленно замотал головой, потом вдруг застыл с открытым ртом, и тут уже его лицо явило и вовсе небывалое зрелище, смесь озарения и замешательства, а на пухлых щеках явственно проступил румянец. Затем он нахмурился, почесал рукой макушку и пробубнил. «Да я не это, ты не думай». Он сжал губы и потупился. «Просто как-то, мы же еще не дружили, и я не знал, что ты классный, а я тогда, ну типа маленький был». Лафисан рассмеялся. «Ну просто отличнейшее оправдание. Мне было 17, по нашим понятиям мне было 17, и, я действительно не все хорошо понимал, просто не все учитывал, не считал важным. Ао, вот же хель. Ладно, хорошо, что сейчас вырос». Он дружески хлопнул кузена по плечу. «Сейчас продадим ягоды и двинем за пейджерами». Он перепродал все оптом. «Ах, какие чудесные, это ж откуда такие?» После чего они вернулись на рынок. Несколько махинаций с купленной оптом зеленью, увеличенной и перекрашенной в более свежий светло-зеленый, грибами, просто увеличенными, и увеличением каких-то экзотических фруктов, продающихся поштучно, и они укатили на такси домой на ланч с существенно возросшим капиталом. «Да так можно что угодно продать», — сделал открытие Дадли. «Давай торговать пончиками, к сожалению, не что угодно, нужно скоропортящиеся, чтобы за пару дней съели, потом чары спадут, а нам вовсе не надо толпы недовольных обвешанных. Пончиками можно вполне делать маленькие и увеличивать, только придется стоять, делать и продавать целый день. Берешься?» Он взглянул на кузена, скептически сощурившись. «Ну, один день можно», — ответил Дадли, подумав. «Не, полдня, зато пончиков нажремся. А если сахарной ватой, ее тоже сразу сожрут. Можно и ватой, только та же проблема. А, ну да, а тортами?» Кузен просто фонтанировал идеями. «Пойдет, а ты иногда, не скажешь же, что соображает, вполне попадаешь в цель». За ланчем Лаки поговорил с Петунией. Он сказал, что если она не хочет остаться без средств к существованию и оставить сына без наследства, то ей пора перевести на себя Граннингс. Она ответила, что вопрос о дееспособности Вернона будет решаться только через неделю. Лафисан заверил, что берет это на себя, что он гарантирует нужное им решение, и уже можно начинать подготовку оформления опекунства и смены собственника фирмы, а потом вы просто переведете ее на меня, на тебя. Поразилась и так выбитая из колеи этими разговорами Петуния.